и отпустили. У Леонида Андреева есть прекрасный рассказ «Жизнь Василия Фивейского». Тяжело он действует на психику человека, но сила правды, изображенная в нем, неоспорима, как неоспоримы и его высокие художественные достоинства. Поскольку он имеет прямое отношение к нашей теме, позволю себе привести из него один эпизод. К ночи попадья напилась. И тогда началось для Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенстве у жены его явилась безумная мысль – родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая разумная речь его. Воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким он был в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Попадья все больше предавалась пьянству и в то же время мечтала о ребенке. Наконец мечта ее сбылась. На крещение ночью попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножички, и что-то странно тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. 3 года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через 3 года ясно стало, что новый Вася родился идиотом. В безумии зачатый. Безумным явился он на свет. В то время, когда Леонид Андреев писал этот рассказ, не было серьезных научных исследований о влиянии алкоголя на организм. Но писатель, зорко видевший жизнь, верно подметил часто наблюдавшееся явление и средствами художественного слова поведал людям то же, что и подтвердила в наши дни медицинская наука. Я мог бы продолжать рассказы о печальной судьбе людей, унаследовавших от пьющих родителей тяжелые недуги. Таких больных я много встретил на своем врачебном веку. И, может быть, оттого во мне развилось такое отвращение к пьянству. Много раз я выступал со статьями в газетах, в том числе в центральных, обращался к людям по радио, с экрана телевизора, с рассказами о вреде пьянства. Да что я? Все лучшие умы человечества восставали против пьянства. Известно, что Владимир Ильич Ленин был ярким врагом алкоголя. Он считал, что преодоление возможности пьянства является одним из самых главных мероприятий по защите здоровья рабочего класса и всего народа. Владимир Ильич беспощадно боролся со всеми проявлениями пьянства, считая, что оно несовместимо с революцией, прогрессом и высокими задачами, стоящими перед рабочим классом и трудящимися нашей страны.